а вечером подстилал ему под голову ковер. Мато, наконец, тронули его заботы, и он стал мало-помалу размыкать уста. Мато родился в Сирском заливе. Отец водил его на богомолье в храм Аммона. Потом он охотился на слонов в гарманских лесах. Затем поступил на карфагенскую службу. При взятии Дрепана его возвели в звание тетрарха. Республика осталась ему должна 4 лошади, 23 медины пшеницы и жалование за целую зиму. Он страшился богов и желал умереть у себя на родине. Спенди говорил ему о своих странствиях, о народах и храмах, которые посетил. Он многому научился, умел изготовлять сандалии и рогатины, плести сети, приручать диких зверей и варить рыбу. Иногда он останавливался и издавал глухой горловой крик. Мул Мато ускорял шаг, и другие тоже быстрее шли за ним. Затем Спенди снова принимался говорить, по-прежнему обуреваемой тревогой. Она улеглась вечером на 4-й день. Они шли рядом, с правой стороны войска, по склону холма. Долина внизу уходила вдаль, теряясь в ночных испарениях. Линия солдат, проходивших под ними, колебалась в тени. Временами ряды войска вырисовывались на возвышениях, освещенных луной. Тогда на остриях копий как будто дрожала звезда, шлемы на мгновение начинали сверкать, затем все исчезало, и на смену ушедшим являлись другие. Вдали раздавалось блеяние разбуженных стад, и казалось, что на землю спускается бесконечная тишина. Спенди запрокинул голову, полузакрыв глаза и глубоко вздыхая, впитал в себя свежесть ветра. Он распростер руки, шевеля пальцами, чтобы лучше чувствовать негу, струившуюся по его телу. Его душила жажда мщения. Он прижимал руку ко рту, чтобы остановить рыдание, и, замирая от упоения, отпускал недоуздок своего драмадера, который шел большими ровными шагами. Мато снова погрузился в печаль. Ноги его свисали до земли, и травы, стегая по катурнам, издавали непрерывный свистящий шелест. Путь все удлинялся, и казалось, что ему не будет конца. В конце каждой долины расстилалась круглая поляна, затем снова приходилось спускаться на равнину, и горы, которые как будто замыкали горизонт, точно ускользали вдаль, когда к ним приближались. Время от времени среди зелени тамарисков показывалась река и потом исчезала за холмами. Иногда выступал огромный утес, подобный носу корабля или подножию исчезнувшего колосса. По пути встречались отстоявшие один от другого на равных расстояниях маленькие четырехугольные храмы. Ими пользовались странники, направлявшиеся в Сиппу. Храмы были заперты, как гробницы. Левийцы громко стучались в двери, требуя, чтобы им открыли. Никто изнутри не отвечал. Возделанные пространства встречались все реже. Потянулись песчаные полосы земли с редкими тернистыми кустами. Среди камней паслись стада овец. За ними присматривали женщины, опоясанные синей овечьей шкурой. Они с криком пускались бежать, едва завидев копья солдат между скал. Солдаты шли точно по длинному коридору, окаймленному 2 цепями красноватых холмов, как вдруг их остановило страшное зловоние, и они увидели необычайное зрелище. На верхушке одного из рожковых деревьев среди листьев торчала львиная голова.